счет. Выключив газ, я хватаю с плиты чайник и несу его к себе. На повороте спотыкаюсь о приступку. Ну, прямо туши свет, ведь только что горел, зато теперь горит в туалете. Щелкая выключателем, я заворачиваю за угол и догоняю Наталью Михайловну. Ее комната уже за поворотом. Наталья Михайловна ползет к телефону. Я пытаюсь проскочить между ее локтем и стеной, но она, вместо того, чтобы меня пропустить, чуть со мной не столкнувшись, перегораживает мне дорогу. — А, это вы! — Наталья Михайловна меня узнает, повернувшись обратно, продолжает свой путь дальше. Опустив чайник к самому полу, я аккуратно ее обхожу, потом оборачиваюсь и кричу. — Я вам принес батон! Осиливая сантиметр за сантиметром, Наталья Михайловна мне молча кивает. В руке у нее палка, ее тучное тело колышется из стороны в сторону. Ее семенящая шарка не угадывается даже у меня за столом. Когда Наталью Михайловну зовут к телефону, то потарабанят к ней в двери с криком «Наталья Михайловна, телефон!» тут же линяют. Наталья Михайловна пока слезет с кровати, пока доползет до двери, пока откроет, пока пропутешествует по коридору, доберется, а в трубке гудки. И всем, конечно, известно, чем эта прогулка закончится. Но никогда второй раз так не подойдут. Стукнули и привет. Надо предупредить, что Наталья Михайловна все еще где-то в пути. Но, как всегда, поздно. Я кричу в глубину коридора, что уже повесили трубку. Иногда после кропотливых усилий Наталья Михайловна натягивает безразмерные боты и, одолев коридор, нацеливается на улицу. Если выйти следом, то можно успеть потолкаться в кондитерском, постоять в очереди в овощном, а потом, поднимаясь по лестнице, услышать настойчивый шарканье. Наталья Михайловна еще только спустится на полпролета. Чтобы нам было сподручнее, обычно я наклоняюсь, Наталья Михайловна обхватывает мой локоть, и так рука об руку мы кандыбаем вниз в сутолку Невского. Уже на улице она меня отпускает и дальше ползет сама. Клавдия Ивановна приносит ей столовые сосиски, за это одалживает от нее трешницу и не отдает, а в мои обязанности входит хлеб. Когда у меня неважно с бюджетом, Наталья Михайловна дает мне в кредит рубль, я на него запасаюсь продуктами. А на хлеб для Натальи Михайловны, запоминая набегающую сумму, трачу из своих копеек. Раз в два дня я покупаю ей четвертушку черного и примерно два раза в неделю за 22 копейки батон. А когда рубль заканчивается, Наталья Михайловна раскошеливается снова. Я опять затовариваюсь, и покупка хлеба возобновляется в привычном ритме. Сегодня у меня на завтрак деликатес. Я купил в продовольственном сыр. Как правило, мне отрезают из середины. Заметив меня в очереди, продавщица уже заранее улыбается и, придвинув еще не распечатанный круг, натягивает капроновую нить. За это я на весь молочный отдел отслюнявливаю раз в неделю программки. Распотрошим в типографии пачку. Каждый себе сколько надо отстегивает. И в кулинарию тоже. И там мне оставляют без жил 4 антрикота. А вечером я растоплю на сковородке маргарин и жарю сразу на несколько дней. И соседи меня не устают нахваливать. У всех мужья пьяные, а я сам себя готовлю. Да и в квартире тоже обо всех забочусь. Если бы не я, то так бы часами возле киосков дежурили. За исключением Натальи Михайловны, у которой телевизора нет. А сегодня вдруг попалась новенькая и отрезала с самого угла, еще не врубилась. И на моем праздничном столе из 250 граммов пошехонского сыра добрая половина корки. Из коридора доносится шарканье. Наталья Михайловна уже заходит в тамбур. Я заворачиваю срезанную корку и встаю. Переступив через порог, Наталья Михайловна скрещивает ладони и оперевшись на палку, поднимает голову. Опять не успела. На ее бесформенном теле, поверх какого-то подобия нижней рубашки, висит что-то напоминающее кофту, кое-где уже протершуюся. Опухшие ноги обуты во что-то похожее на галоши. Клочковатые седые волосы, неряшливые и несвежие, падают на оплывшие дряблые щеки и неожиданно совсем еще молодые глаза. «Я вам кое-что хочу показать», — Наталья Михайловна замечает пишущую машинку, и точно юный натуралист, увидевший заветную птицу, в задумчивом восторге застывает. «Может, вам будет любопытно, если найду. Денег еще не надо?» «Не надо, не надо!» — я хватаю купленный Наталье Михайловне батон и, помогая ей развернуться, поддерживаю перед собой за локоть. В этой комнате почти совсем нет мебели. Но зато все пронизано солнцем. Когда-то приличный паркет уже весь в подтеках и выщербинках. На обширном колченогом столе стеклянные банки, пожелтевшие газеты, сковородка на сковородке — остатки, наверное, еще прошлогоднего варева. Вместо скатерти тоже вся в подтеках клеенка, когда-то цветастая и яркая, а теперь поблекшая и грязно-серая. У Натальи Михайловны целых два окна, и оба выходят на Невский. Когда Клавдии Ивановне требуется взаймы, она приходит к Наталье Михайловне покалякать, а заодно и провести тряпкой по стеклам. Раз в неделю приводит Наталью Михайловну в ванную и устраивает банный день. Сначала ее раздевает и моет с мылом, потом причесывает, а напоследок постирушка. Бельишко сушится прямо в комнате на веревке. Когда-то Наталье Михайловне принадлежала чуть не вся квартира. Так, во всяком случае, утверждают соседи. А Варвара Алексеевна говорит, что Наталья Михайловна было пять мужей, и что она их всех сгноила еще до войны. И Наталья Михайловна говорит, что Варвара Алексеевна была до войны ключницей в тюрьме. Просто и не знаешь, кому верить. А сама Наталья Михайловна работала учительницей. Иногда к ней приходят ее бывшие ученики. Правда, соседи считают, что любовники. Если я их правильно понял, то, наверное, тоже бывшие. Среди них такой благообразный седой старик, лет 65. Соседи говорят, что профессор. И еще один пьяница по прозвищу Комбат, он ей чинит электроплитку. И Наталья Михайловна разогревает на ней пищу, не выходя из комнаты, чтобы не тащиться на кухню. И все время что-нибудь перегорает. Тогда пьяный Комбат берет деревянную лестницу и ковыряется с пробками, а соседи стоят внизу со спичками и смотрят. А в последнее время зачастил тоже пьяница, но помоложе, примерно моего возраста, тезка. Обычно он появляется по ночам и нажимает на все кнопки подряд. Если Наталья Михайловна не дремлет, то она ему в конце концов открывает. А если не открывает, то вся квартира не спит, и кто-нибудь выходит в коридор и закрывает двери на крюк. Потом все-таки не выдерживают и вызывают милицию, и моего тезку забирают. Наталья Михайловна говорит, что это широкой души человек, когда-то играл в шахматы с Корчным, и даже его побеждал. А теперь, когда Корчной убежал за границу, затасковал, Наталье Михайловне его очень жалко. Недавно он чуть было не покончил с собой, но Наталья Михайловна его спасла, дала ему взаймы 3 рубля. До прошлого года Наталья Михайловна ютилась в 2 смежных коморках. Одна примерно 8 метров и без дневного света, а другая чуть побольше и даже с окном, но окно упирается в стену. А когда Тихоновым дали квартиру и освободила жилплощадь, то написала заявление и неожиданно пошли навстречу. Наталья Михайловна переехала в 24 метра. Ее коморки отремонтировали и перегородили, и получились 2 отдельные комнаты. И хотя по нормам и не положено, говорят, что скоро заселят. Но вроде бы уже кто-то прописан, а Наталья Михайловна живет теперь как царица. Еще до войны она написала Сталину письмо. Наталья Михайловна рассказывала мне уж сама, чтобы ей разрешили редактировать газету. Все затраты она берет на себя, но только при одном условии. Все члены редколлегии должны быть беспартийными. Пока она дожидалась ответа, муж, а был он у Натальи Михайловны все-таки единственный, куда-то пропал, она все ждала. Детей у них не было, и теперь она осталась совсем одна. Но государство Наталья Михайловна не забыла. Заслуженная учительница получает пенсию 46-50 в месяц. Наталья Михайловна передвигает на столе сковородку, переворошив газеты, шаркает к себе в угол. Возле кровати на тумбочке горит настольная лампа. Она освещает не совсем свежую простыню и свисающий к полу дряхлый плед, когда-то красивый и ценный, наверное, такой же старый, как сама Наталья Михайловна. Над тумбочкой на простой доске обтрепанные томики книг. Салтыков-Щедрин, Герцен, Толстой. В засиженной мухами оправе распятие. И пахнет чем-то тяжелым и кислым. Но только когда войдешь, а когда постоишь, постепенно привыкаешь. Наталья Михайловна наклоняется к подушке и шарит. Она что-то ищет, а я с батоном в руке стою и смотрю. Наконец находит и, повернувшись, шаркает обратно. Протягивает какой-то клочок и, вспомнив про батон, кивает на стул. На ободранной обивке вчерашняя четвертушка черного. «Спасибо! Теперь мне хватит на неделю. Что-то нет аппетита. Давайте сюда». Я отдаю батон, возвратившись к себе в комнату, разворачиваю вчетверо сложный листок. За стеной все бубнит репродуктор, и что-то со стуком перекатывается. Это Марта резвится. Марта — бульдог, ее завела себе Клавдия Ивановна после того, как повесился Вовка. А собаку, что была раньше, говорят, украли. Репродуктор, как всегда, врублен до самого предела и никогда не выключается. Клавдия Ивановна его не замечает. Если Клавдия Ивановна его днем выключит, то вечером ей уже не включить. Но даже если и включит, то без Марты все равно не обойтись. В 6 утра, как только заводит гимн, Марта начинает лаять. Потом подбегает Клавдия Ивановна и стаскивает с нее одеяло. С этим репродуктором просто беда. Когда я пытаюсь собраться с мыслями, то он мешает сосредоточиться, а когда после работы я хочу отдохнуть, то не дает мне заснуть. Летом еще терпимо. Я открываю окно, и бубнеж репродуктора заглушается шумом с улицы. Этот шум меня не раздражает, а когда ложусь на тахту, даже убаюкивает. Но скоро наступит зима, и надо будет окна заклеивать. Когда я об этом вспоминаю, меня охватывает отчаяние. Перекатывание за стеной вдруг прекращается, и раздается протяжный вой. Клавдия Ивановна сейчас в столовой, и Марта по ней тоскует. Я жую свой праздничный завтрак и смотрю на листок, который мне подарила Наталья Михайловна. Я читаю ее каракули. Счет. Я скорбный. Путь прошла со всем народом, неся его страдания и труды. Потерян счет утратам и невзгодам, обидам всяческим и горестной нужды. Но есть великий счет, счет темных злодеяний, записанных в историю земли, невиданных бесчисленных страданий, виновник которых были вы. Этот счет никто не уничтожит, его предъявит вам проснувшийся народ. Он уплатить по счету вам предложит, когда опомнится от ваших всех свобод.